видел его на кровати, снова тебя видел, я влюблённый фан. Тоже не знал, что окажется. Красные глаза провожают закат. Я снова тебя не видел, его на кровати, снова тебя видел, я влюблённый фан.